Поздравляю вас, уважаемые собрания, между Отца Христова. Сегодня на богослужении мы читали Евангелие о том, как о Христе пророчествовал Исаия, и как евангелист это вспоминает. Христос, исцеливший много людей, удалился от них и не хотел, чтобы его славили и хвалили. И евангелист вспоминает, я на службе по ошибке назвал его Лукой, это Матфей. Евангелист Матфей вспоминает пророчество Исаии. «Да сбудется речение от Господа пророком глаголющим. Се отрок мой, его же изволих, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя». И говорится о том, что Христос, значит, там трость надломленную не переломит до конца, и лен курящийся не угасит. Не воспрекословит, не возопиет, никто не услышит на распутье голоса его, и на имя его народы, языки уповают. Это очень важные слова. Вообще Исаия, который сказал эти слова за 6 веков до Рождества Христова, был одним из вдохновеннейших пророков. По количеству пророчеств о Христе Спасителе и по их глубине и яркости и образности Исаия выступает из ряда вон по сравнению со всеми пророками. Он, как бы сказать, евангелист ветхозаветный. Из его пророчеств мы видим Христа страдающим, видим Христа прославленным. И многое там написано у него языком сочным, и видно, что сердце у него было горячее и широкое. И вот в частности он о Мессии, о Христе говорит как о возлюбленном отроке. Как помните, Господь на горе Фаворской и ранее еще на Иорданской реке голосом свидетельствовал о том, что «се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», по-славянски, «о нем же благоволих, того слушайте». И вот в пророчестве Исаии тоже говорит «вот отрок мой». Возлюбленный мой, которому благоволит душа моя. И Сын Божий в этом пророчестве, Мессия, выступает как кроткий и милостивый. В Писании все двояко, братья и сестры. И с одной стороны, мы, например, Апокалипсис, когда читаем, там Христос изображен грозно. Христос там топчет точило гнева Божия. То есть уже собраны плоды, точило полное винограда, и Господь топчет и точило гнев Божий так, что кровь течет даже до уздечек конских. Или изображается, как имеющий в руках жезл и пасущий народы. Господь крушит народы, как горшки глиняные, как сосуды скудельные. Есть и такие места в Писании, где Господь грозно выступает, чтобы человек боялся Бога. Но в мир пришел Христос очень смиренно. Пришел для того, чтобы спасти человека. Не пугать людей пришел Господь, не устрашать его, не подавлять его волю страхом. Ведь он мог бы так нас всех напугать, что мы бы из страха творили бы волю его. Как это было при горе Синайской, когда Господь Бог давал Моисею закон, то евреи были так напуганы этими молниями, громами, трясением земли, всеми этими страхами, что они говорили Моисею, мы не хотим больше, чтобы Господь с нами говорил. Пусть Господь с тобой говорит, ты нам пересказывай. Мы не хотим больше, мы боимся. Он говорит, хорошо, что вы боитесь, говорит Моисей. Если бы вы так всегда боялись Господа, чтобы всегда его волю творить, то потом перестанете бояться, начнете беззаконничать. То есть вот в Ветхом Завете как раз Господь так проявлял себя могущественно, что он мог напугать человека, устрашить его. И страху отводится в Ветхом Завете большое место. Там человек удерживается от греха часто страхом наказания. Побиение камнями, частая кара для грешника и многое другое. А уже в Новом Завете Господь повышает требования к нам. Он ждет от нас большей свободы в добре. Он перестает нас пугать, а приходит к нам кротко и тихо и милостивно. И человека здесь уже требуется как раз такая совесть живая, такое чувство благодарности, мудрость требуется от человека, для того, чтобы познать этого милостивого Бога, не бессильного Бога, но милостью. То есть Бог силен в любую секунду смирить человека, скрутить его в бараний рог, наказать его, положить на него тяжелый груз, так, чтобы он согнулся и начал в слезах своих искать покаяние. Но Бог не спешит это делать. Богу это не надо. Он любит миловать. Вот об этом говорит Исаия. И Христос есть тот отрок Божий, отрок Иеговы, Сын Божий, который пришел в мир без крика, без шума, без привлечения к себе внимания особенного. Пришел тихо, кротко, говорит, не возопиет, не закричит, на улицах никто его голоса на распутьях не услышит. То есть он не есть такой куда трубадур, такой глашатый, такой публичный, такой оратор какой-нибудь, политик там такой шумный там, или кто-нибудь еще такой лжепророк, потому что они все шумные очень. Они галдят, шумят, собирают вокруг себя толпу всегда. Христос совершенно другой. И что самое важное, братья и сестры, в этом маленьком отрывочке Христос предстает перед нами как жалеющий грешник. Он, говорится о нем, трости надломленной не доломит и льна курящегося не угасит. Это одни, может быть, таких самых таких ярких образов сострадания Иисуса Христа к кающимся. Еще, пожалуй, можно сказать о том, что вот, изображается он добрым пастырем, который берет на плечи овечку, оставляет 99 овец, находящихся вместе, и идет к одной овце заблудившейся, ищет ее, долго находит, на плечи берет и несет ее к стаду, и радуется о ней, больше, чем нежели радуется он о 99 незаблудившихся. Таких образов Господь Иисус Христос предстает перед нами в Евангелии. Надломленная трость – это человек. Человек – это надломленная трость и курящийся лен. Вот когда мы зажигаем свечу, потом гасим ее, то фитилек тлеет немножко так. Он может тлеть до конца, так что потом трудно будет свечу зажечь. А может потлеть и загаснуть сам, оставляя фитиль как бы таким почерневшим, закоптившимся. Так что можно потом его удобно зажечь. Вот нечто подобное с курящимся льном. Это горящая нитка. Она не горит, она тлеет, потихоньку стлевает. Вот, и от нее не согреешься, от нее не зажжешь спичку. Она бесполезным огнем является, это бесполезный огонь. Это вроде бы огонь, она тлеет, дымок от него идет только. Но это такой огонь, который никому ни тепла, ни радости, ни пользы не принесет. Он потихонечку доплевает свое. В любую секунду может остановить свое тление. Гасить его легко. Об него не обожжешься. Если будешь спичку тушить, обожжешь пальцы. Если будешь там какую-нибудь веревку какую-нибудь там потушить своим руками, обожжешь пальцы. Даже ту же свечку часто бывает. Схватишь ее там, захочешь тушить, и пальцем обожжешь такое. Об лен курящийся, пальца не обожжешь. Он слишком для этого слаб, слишком ничтожен, этот курящийся лен. И вот это два образа таких ярких, таких простых, с одной стороны, с таких, с другой стороны, ярких. Поломанная палка только такая, что не до конца доломленная. То есть не на две половинки, но такая вот сломавшаяся, но еще сохраняющая единство. И курящийся лен. Вот человек. Вот что такое человек. То есть ткни его, и нет его. Как это Иов говорил. Что я такое перед тобою? Вот ты напал на меня. Он с Богом спорил, говорил, ты напал на меня, ты воюешь со мной. А что я такое перед тобою? Сегодня есть, обернешься и нет меня. Кто я такой перед тобою? Как талый снег, как испарившаяся вода. Это человек. И палка надломленная тоже такое. Чуть-чуть еще нажми, и уже будет не одна палка, а две. В половину меньше. Но Господь Иисус Христос пришел в мир с большой жалостью. Для того, чтобы иметь такую жалость к человеку, нужно иметь огромную любовь и богатство всех добродетелей. Зная человечество как бы до глубины, проницая его своим взглядом до самых-самых последних глубин, Господь Бог первый мог бы возгнушаться человеком. Он первый мог бы его отвергнуть, как нечистого, как осквернившегося, как гадкого, как ставшего мерзким. Мы-то не знаем ни себя, ни ближних, а Господь же знает на глубину все. И Он имеет первый и единственный право возгнушаться человеком. Но он первый показывает богатство благости. Он показывает свое терпение к человеку и любовь к человеку. И палка поломанная, знаете, целой уже не станет. И курящийся лен уже никогда не исцелеет. Эти образы как бы безнадежно поломанных вещей. Но даже их Господь терпит. Мало того, что человек это гораздо более лучшее нечто, нежели поломанная палка, гораздо более лучше, нежели курящийся лен, потому что Господь пришел в мир не просто сохранить эту надломленную трость, не просто не погасить этого и так имеющего погаснуть, эту курящуюся ниточку. Господь пришел исцелить человека. И он сильный сделать это. Он пришел для того, чтобы исправить человека и сделать его опять целым, опять новым, опять правильным, опять чистым, опять хорошим и в конце концов вечным. Вечным в добре. Вечный во зле человек – это демон. Это человек, изменившийся в демонское состояние. А вечный в добре человек – это почти что ангел. Это человек, наследник будущего царства. Господь пришел как раз исправить человека. И это есть та преимущественная любовь, которая перед нами предстоит в Евангелии, над которой нужно думать, в которую нужно погружаться, для того, чтобы наше сердце было чувствительным к этому и было благодарным. Неблагодарность Богу – это одно из тех чувств, свойств, которые не дают нам возможности правильно жить. Господь, все сделал для нас, чтобы мы, говорит, чтобы ты изменился, о человече, да ты изменишься, о душе. Так что, братья и сестры, этот маленький отрывок из Евангелия от Матфея, это 12 глава, где Матфей вспоминает Исаию, пророка, она такая очень важная. И если у каждого из нас вообще должны быть какие-то такие любимые места из Писания. Часто вот спрашивают такие, викторины такие, как бы религиозные такие. Говорят, а ты вот что помнишь из Писания? Какой твой любимый стих из Писания? Ну, знаете, человек, который Писание не читает или знает его слабо, то он так начинает пугаться, там, ну и там говорит, отче наш, допустим, скажет тебе. Ну, то, что первое в голове. А который читает Писание, у него, наверное, есть какие-то такие любимые тексты такие в Писании. Но если он сильно его любит, то у него может быть все Писание любимое. То есть он даже затруднится выбрать. Но вот этот текст небольшой, о том, что Христос, этот отрок Господний, что он льна курящегося не гасит, и палку поломленную не ломит до конца. Это может быть это такой кусочек текста, который достоин быть любимым для грешника. Грешник в этих словах находит все поддержку, ободрение. Что да, я знаю, что вот неправильно у меня то-то и то-то. Да, я чувствую, что... Да, я хочу исправиться, но я вместе с тем знаю, что мне не получается исправляться, потому что я уже пытаюсь уже многие годы исправиться, и желание сохраняется, а получиться не получается. То есть я знаю все это. То есть я вот как бы поломанная трость. Но я радуюсь о том, что у Бога ко мне есть жалость. У Бога есть терпение ко мне. И даже не только терпение, а долгое терпение. То есть он не спешит, это значит ненужное выбросить такое. Он хочет ненужное сделать нужным. Хочет это упавшее поднять, такое испортившееся исцелить. Это очень важно. И там последние слова из этой цитаты Исаиной говорят о том, что Христос придет для всех. Потому что евреи, знаете, они согрешили таким грехом собственничества. Они присвоили себе Господа. Говорит, Господь Бог только наш Бог. И больше ничей. Как будто бы солнце какое-то другое сияет над китайцами там, или над индусами. Вот только мы и все, больше никто. Мы тоже православные, тоже так иногда так упираемся. Вот только мы и все, больше никто. И отказываем людям во всем, как будто бы тоже Бог не переживает за всеми, обо всех других. Евреи так значит, вот все, наш Господь и все. Значит. И из-за этого было много хорошего и много плохого. Как всегда бывает. То есть смесь такая, хорошего и плохого. Но плохого было больше, к сожалению. Так вот, Исаия говорит о том, что на имя Его, народы надеяться будут, языцы уповать имут. И это говорит о том, что на имя этого отрока будут надеяться языки. То есть много-много разных народов. Евреи тогда считали, что народов всего 70. Они считали, что мы один народ настоящий, а все остальные это некие языки, язычники, которых всего в мире очень много, так много, что аж 70. То есть они у них были такие, ну, зауженные представления такие о мире, то есть люди жили простой жизнью. Поэтому, кстати, Господь избрал 12 учеников ближайших для себя, которые шли бы вокруг в израильские страны. А потом еще 70 еще избрал, тоже это не случайно. То есть это в понятиях древних евреев было, что вообще есть один народ на земле, это евреи, а остальные 70 народов, очень много, аж целых 70, это всякие такие язычники. Такие. Так вот, на имя его, на имя этого отрока, языцы уповать имут. И видите, язычники назвали себя именем Христа. Мы назвали себя христианами. Даже, видите, у нас слово «крестьянин» – это же производное слово «христианин». Когда человека спрашивали «ты кто?», то он не называл себя по роду деятельности, что он там хлебороб, там, или пчеловод, или пастух, там, или там, древодел. Он называл себя по вере. Идентификация нашего народа проходила по вере. «Кто вы?» «Мы христиане», говорили люди. То есть мы христианской верой человек. Я. Вот. И так оно, это, поскольку у нас была страна аграрная до последних времен, до недавних времен, и городов было мало, и города были как деревни, собственно. Там то, что город, что деревня, то мало чем различалось, кроме княжеского дворца. То люди назывались себя крестьянами. Христианами, то есть. Вот на имя его языцы уповать имут. Первый раз люди назвали себя христианами в Антиохии. Это Сирия. В Антиохии впервые верующие назвали себя христианами. И с тех пор это имя стало общим для огромного количества людей. Ты кто? Я христианин. На различных рода судах, когда мучеников призывали к ответу и мучили за Христа, спрашивали, кто ты, там же допросы были по протоколу, как твое имя, где твое отечество. Многие отвечали, что имя мое христианин, отечество мое Царство Небесное. ну, так смело шли вперед на судью, и некоторые там вели себя более скромно, некоторые дерзновенно как бы вызывали себя на, вызывали мучителей на ответные такие свирепость, какой смелые были на суде. Говорит, я христианин, это мое имя. Говорит, по отечеству я, значит, сын Царства Небесного. Вот. Люди назвали Георгий, говорит, люди назвали меня Георгием. Говорит, но имя мое христианин, а отечество мое Царство Небесное. И вот это исполнилось, братья и сестры. Много разных народов сегодня не мыслят себя без христианства. Это, я имею в виду католические и православные народы, допустим, там поляк и католик – это синонимы. Серб и православный, там, или грузин и православный, или русский и православный – это синонимы. Потому что наши национальности – это не состав крови, это отношение к вере. И вот языцы, эти многие языцы, которых гораздо больше, чем 70, которых больше, чем 700, а, наверное, больше, чем 7 тысяч даже. Вот. Их, эти все языцы на Христа уповают и во Христе себя находят. Как Симеон Богоприимец, вот мы читаем, ныне отпущаешь, как он говорил, называл Христа, свет во откровение языков и слава людей твоих Израиля. У Бога есть свои люди, избранные, специально избранные для особой миссии. Это евреи, это люди твои. Вот. Но есть еще много людей, которые во тьме сидят. Вот Христос есть свет во откровение языков и славу людей Божьих, людей Израиля. И об этом тоже сегодня Исаия говорит. То есть Христос есть надежда мира и надежда всех тех, кто Бога не знал. Через Христа мы узнаем Отца. Как это слава тебе, потому что тебе ради я Отца познах. То есть я знаю, что у меня есть Отец Небесный, кроме Отца земного, которые бывают разные, бывают хорошие, бывают не очень хорошие. То есть у нас всех есть общий Отец, который очень хороший. Отец Небесный, столь любящий наш, он своего сына не пощадил, но послал его в мир на крест. Говорит, пойдешь, сын? Говорит, пойду. И пошел на крест для того, чтобы мы спаслись, исполнить волю Отца. Так что, братья и сестры, вот краткий кусочек Писания. Как всегда, видите, мы всегда имеем возможность и полчаса, и час, при желании и больше, говорить о Боге и о каких-то мыслях важных, отталкиваясь от какого-то маленького кусочка священного текста, потому что таково свойство Божьих слов. Они кратки, но они очень глубоки. Они понятны ребенку, но они вместе с тем настолько глубоки, что ученый муж может провести над ними всю жизнь свою и перед смертью скажет, что я не успел нырнуть в эту глубину, я только плавал сверху. То есть таково Слово Божие, такова его глубина и богатство и красота. Вот и будем держаться за того, на кого языцы уповать имут. Будем держаться за Иисуса, отрока Господня, которого любит Отец, которому благоволит душа отчая, который не воспрекословит, не возопиит, и никто не услышит на распутьях гласа его, который льна курящегося не угасит, и трости надломленной не преломит. Слава ему от всех и за вся, и за все, за то, что терпит нас и любит нас. И мы будем стараться тоже любить Бога и идти к Нему. Будем стараться вылазить из нашей грязной одежды, менять старое на новое, старые мысли на новые мысли, старый образ жизни на новый образ жизни. Будем обновляться, идти к Нему навстречу для того, чтобы с Ним встретиться. Говорит апостол Павел, говорит, что я забываю то, что было сзади, заднее забываю, преднее простираюсь, бегу вперед, спешу, не настигну ли Христа, как Христос настиг меня. То есть наша жизнь – это поступательное, целенаправленное движение к Иисусу Христу, навстречу. Встреча будет, рано или поздно мы повстречаемся с Ним лицом к лицу, и это будет проверка нашей жизни, как ты жил. Лукаво, хитро, в полсилы, или по-настоящему мощно, правильно, падал, поднимался, значит, но не лукавил, не двоился, поднимался, вставал и дальше шел к Христу. Нужно идти к Нему, и вот тогда уже, когда встреча совершится, тогда все будет по-новому, все будет по-другому. Тогда будет нечто совершенно непостижимое, о чем сегодня говорить невозможно. Я поздравляю с рождественскими праздниками продолжающимися. И сейчас мы... Там есть на хорах регент, нет? Есть, да? Значит, сейчас тропарь-кандак, дни праздника, тропарь-кандак величане. Завтра крестный ход после службы сделаем. Вообще положено крестные ходы ходить. Но в Рождество было довольно холодно, поэтому там можно было позахрипать, постужаться, поющим особенно. А сейчас уже потеплело немножко, и завтра, даст Бог, доживем, после службы сделаем крестный ход, храм обойдем, пропоем рождественские песнопения. Сейчас тропарь-кандак величания, потом целуем крест, благодарственные молитвы за усопших лития, вечером, вечерне в 16 часов. Спасибо всех, Господь. Yeah.